Недавно первый заместитель председателя Международной корейской ассоциации единства и председатель Российской корейской ассоциации единства Ким Чил Сон опубликовал статью по заголовкам «Вечное солнце. Славная жизнь» в честь 75-летия со дня рождения Ким Чен Ира. В ней автор с восхищением отзывается о бессмертных заслугах Ким Чен Ира.